Глава 31. Воздух, диеты, упражнения с гантелями, с одной лишь целью, чтобы отвлечься от единственной думы фикс. Внешне шли Энн на пользу. Путешествующая публика благосклонно разглядывала несколько замкнутого, с некоторой, конечно, нервинкой, но вполне дружелюбного человека, а корабль, как водится, плыл. Повинуясь врачебным рекомендациям, с 9 его палуб, а также из экскурсионных автобусов, Энн старательно пялился на мелькающий белый свет лишь за тем, чтобы в один отвратительный миг убедиться. Из всех этих Австралий, Европы, Америк бежать действительно некуда. Сам, будучи ходячей тюрьмой, он путешествует по огромной камере, пусть необъятной, служащий ковчегом для всякой твари, но... Все дело и было как раз в этом ужаснейшем «но».